Темпл отвел глаза. «Вы сумасшедший! От вас всего можно ждать!» «Садись в карт, Ева», — сказал Гало. «Отвези нас на парковку, а мы с доктором сядем сзади и потолкуем». «И вы его не остановите?» — Темпл повернулся к Еве. «Это ведь похищение!» «Нет. Всего лишь приглашение прокатиться и поговорить». Ева села за руль. «Остальное зависит от вас». Поколебавшись, врач нерешительно шагнул к карту. «Вы ошибаетесь. Я не совершал ничего противозаконного». «Пустые слова. Вы так выражаетесь, словно уже даете показания в суде», — заметил Гало. «И вам не удастся ничего доказать», — Темпл опустился на заднее сиденье. «Даннер будет полным идиотом, если покажет, что я в чем-то виноват. Он будет свидетельствовать против себя самого. Они пришли ко мне, сказали, что он должен исчезнуть, черт возьми». «Возможно, вы и правы», — Гало сел рядом с ним. «Не будем терять времени. Прокатимся вдоль реки, а вы попробуете нас убедить». «Выпустите меня здесь, и я обещаю все это забыть», — сказал Темпл через полчаса, когда они остановились у реки. Он повернулся к Гало, сидящему рядом с ним на заднем сиденье. «У меня есть деньги. Мы можем договориться». «Думаю, вы уже договорились», — бросила через плечо Ева с места водителя. «Кто к вам обращался?» «Сам Даннер?» Темпл замялся. «Послушайте, я не могу об этом говорить. Меня предупредили, что...» Он не договорил. «Я никому не причинил вреда. Всего лишь подписал это чертово свидетельство о смерти. Жив Даннер или нет, это никого не касалось и никого...» «Меня волновало», — перебил его Гало. «Кто вам заплатил?» Темпл вздохнул. «Вы же не станете подымать шум? Не станете рассказывать всем, что я нарушил закон? Это создало бы крайне неприятную ситуацию. У меня определенная репутация». Ева не верила своим ушам. Темпл сидел рядом с Гало, который был зол и был тем человеком, который представлял для доктора реальную опасность, но беспокоился о своей репутации. Одно из двух. Его видение ситуации или представление о собственных приоритетах были серьезно искажены. «Нам наплевать на вашу репутацию. Ответите на вопросы и сможете вернуться и продолжать игру». Темпл нахмурился. «Гольф — не просто игра. Это способ закрепить свой статус. Приехав сюда, я быстро понял, что богатая практика может стать ступенькой туда, где мне действительно хотелось бы быть. У меня есть шанс выдвинуть в следующем году свою кандидатуру на должность вице-губернатора». Он опасливо посмотрел на Гало. «Теперь вы понимаете, что я не могу позволить вам оклеветать меня?» «Отвечайте на вопрос. Кто заплатил вам за то, чтобы объявить моего дядю мертвым?» Темпл колебался. «А вы защитите меня? Я ведь не сделал, по сути, ничего плохого». Гало схватил доктора за горло. «Говори». Темпл захрипел, и Ева подумала, что он лишь теперь осознал, наконец, всю серьезность своего положения. «Да вы рехнулись. Джейкобс говорил мне, что ничего не случится, что до Даннера никому нет дела». «Тебе надо было бы спросить, почему он тогда так старается замести следы». Гало разжал пальцы. «Значит, деньги дал Томас Джейкобс? Почему? Как?» «Я не знаю, почему. Меня это не интересовало. В медицинской школе я не блистал», — с горечью признался Темпл. «И в результате застрял в том чертовом госпитале с кучкой ветеранов. Знаете, сколько мне там платили? Парни, что учились со мной, гребли денежки лопатой. Я заслуживал лучшего». «Лучшего заслуживали ветераны», — возмутилась Ева. «Я даже рада, что Джейкобс убрал вас оттуда». «Джейкобс упомянул, для чего ему нужно, чтобы Даннера объявили умершим?» — спросил Галло. Темпл покачал головой. «Нет, сказал только, что Даннер — мелкая сошка. И если в документе сказано, что он умер, разбираться, что и как, никто не станет». «Теодор Даннер был пациентом госпиталя? Вы им занимались?» «Нет. Его выписали сразу после курса лечения от пневмонии. Лично я с ним не знаком». Доктор сжал кулаки. «Сначала думал, что Джейкобс, может быть, планирует какую-то махинацию со страховкой. Боялся, что окажусь соучастником. Но потом посмотрел документы и выяснил, что никакой страховки у Даннера нет. Ну и решил согласиться и взять у Джейкобса деньги». «Не очень-то убедительное объяснение», — засомневался Гало. «Деньги не единственная причина, чтобы убить человека. Это был мой шанс. Мне были нужны эти деньги». «И вы подписали бумагу и взяли деньги?» «Ничего плохого Даннеру я не сделал. Никому не навредил. Джейкобс заверил меня, что Даннеру ничто не угрожает и что он просто хочет исчезнуть. Мол, это что-то вроде программы по защите свидетелей. В конце концов, он служил в рейнджерах. И это могло быть правдой». «Но вам было наплевать, так ли это на самом деле?» «Нет», — Темпл поджал губы. «Но если Даннер все еще жив, как вы говорите, то, может быть, Джейкобс и не врал? Найдите Джейкобса и спросите сами». «Я нашел его. И Даннер тоже нашел. Джейкобс окончил жизнь с ножом в груди». «Вот дерьмо», — Темпл облизал пересохшие губы. «Да, ваши политические планы могут оказаться под угрозой». «Вы не сможете доказать, что я имею к этому какое-то отношение», — быстро нашелся доктор. «Джейкобс заплатил наличными и предупредил, что мне его лучше забыть. После того случая я с ним не встречался. Зачем? Я получил то, что хотел». «А если вы решили устранить возможное препятствие на пути осуществления своих политических планов?» — предположила Ева. «Полиция может заинтересоваться». «Нет», — заволновался Темпл, — «вы этого не сделаете. Вы не поступите со мной так. Я получил от Джейкобса деньги и больше его не видел». Ева уже сомневалась, что им удастся узнать от него что-то новое. «Вы сказали, что проверяли документы Даннера. Было ли в них что-то?» «Я проверял только одно. Есть ли у него страховка? Прочее меня не интересовало. Я рассказал вам все, что знаю». Темпл прикусил нижнюю губу. «Джейкобс действительно мертв?» «Мертвее не бывает. А Джейкобс говорил вам, куда собирается отправить Даннера согласно той программе защиты свидетелей?» «Я не спрашивал». «Разумеется. Вы хотели бы вычеркнуть его из памяти. Поставил подпись и прощай. В документах Даннера не было его будущего адреса?» «Нет». Каждый ответ приходилось вытаскивать клещами. «Кто лечил его в госпитале?» «Столько времени прошло. Думаете, я помню? Меня совершенно не интересовало, кто его лечит. Может, какой-нибудь интерн. В любом случае, Даннера выписали». «Но он ведь мог поддерживать контакт с врачом или медсестрой, если у них сложились какие-то отношения?» «Знаете, при той загруженности у нас просто не оставалось времени ни на какие отношения. От нас требовалось одно – принять пациентов и выписать». «Похоже», — подумала Ева, — «к этому и сводится вся философия Темпла». «Значит, ничего странного вы в документах Даннера не заметили?» Он покачал головой. «Повторяю в сотый раз, он меня не интересовал. Ветеран, один из многих, они все были для меня на одно лицо». «И ради таких вот паразитов ветераны рисковали жизнью и здоровьем?» — — с горечью и злостью подумала Ева. Остается только удивляться, что Гало еще сдерживается. А ведь он 7 лет провел в северокорейской тюрьме, потому что считал долгом солдата защищать свою родину. «Останови», — негромко сказал Гало. «Нам с доктором надо немного прогуляться». Ева поймала его отражение в зеркале и поняла, что он уже не сдерживается. Глаза на напряженном, осунувшемся лице опасно блеснули. «Вот черт!» «Я остановлюсь. Но Темпл уйдет один. Мы с ним закончили, и я не позволю ему помешать нам». Гало неотрывно смотрел на доктора. «Он и не помешает. Я быстро». «Нет, Джон. Он подонок, но я не хочу, чтобы ты оставлял за собой кровавый след. Он этого не стоит». «Согласен. Именно поэтому мы и прогуляемся». «Кровавый след?» — тревожно повторил Темпл. «Хотите меня убить? Почему? Я же сказал правду. Все знают, что вы...» «Помолчите!» Ева съехала на обочину. «Выходите и убирайтесь!» Темпл выбрался из карта. «Я ухожу!» «А вы держите его подальше от меня!» Он отступил на несколько шагов. «Подумайте! Об этой истории никто не должен знать! Назовите свою цену!» Он увидел, что Гало тоже соскочил с сиденья. «Все, что хотите!» «Дело ведь в деньгах! Это все понимают!» — сказал он испуганно и поспешил прочь. Стиснув зубы, Гало проводил Темпла горящим взглядом. «Не ходи за ним!» — тихо сказала Ева. «Не надо, Джон! Садись!» «Хорек!» — процедил Гало. «Но иногда и хорьки бывают опасны. Ты представляешь, каким он был в госпитале?» Тем ребятам, что лечились там, требовалась помощь или, по крайней мере, соответствующий уход. Когда они попадали под опеку таких, как Темпл, им бы следовало разрешить носить при себе оружие. «Он больше не может ничем им навредить. Уверена, в том госпитале есть и хорошие врачи. Нужно побыстрее его отвлечь. Надо выяснить, кто лечил твоего дядю, кто мог что-нибудь знать о нем. Ты как-то говорил, что он был помолвлен?» «Да. Но она вышла замуж, когда он служил далеко за границей, и они больше не виделись». «Уверен?» Гало покачал головой. «Если бы ты задала мне этот вопрос пару дней назад, я бы ответил, что да, уверен. Но теперь я уж не знаю, что и думать». «У него были близкие друзья?» «Нет. Тед всегда был одиночкой. Иногда в город приезжал кто-то из старых приятелей, и они встречались, выпивали». «Кто-то из этих приятелей может знать что-нибудь? Садись. Попробуем составить список тех, кого ты помнишь». Гало еще раз посмотрел вслед Темплу, который почти скрылся из виду. «Пытаешься меня отвлечь от него?» «Да, пытаюсь». Он обернулся. «А вот Кэтрин удерживать бы меня не стала». «Неужели?» «Думаю, для таких выводов ты недостаточно хорошо ее знаешь». «Хотя, возможно, Кэтрин и впрямь легче поняла бы философию, где все поделено на черное и белое, и где зло подлежит незамедлительному наказанию. Она жила в том же, что и Гало, жестоком и смертельно опасном мире. Так или иначе, в этом вопросе наши с Кэтрин взгляды расходятся. Садись в машину, Джон». Гало еще раз бросил взгляд в ту сторону, где исчез Темпл, и, повернувшись, сел в машину. «Узнали мы от этого докторишки чертовски мало. Меньше, чем я рассчитывал. Пожалуй, только то, что за свидетельство о смерти заплатил Джейкобс. Когда им с Кином требовалось провернуть какое-нибудь темное дельце, грязной работой обычно занимался именно он. Но как, черт возьми, дядя Тед связался с Джейкобсом?» Ева пожала плечами. «Понятия не имею. И боюсь, мы не узнаем этого, пока не найдем Теда Даннера. почему бы не составить список тех, с кем контактировал твой дядя? Не уверен, что от этого будет какая-то польза. Галло взял ее ноутбук, открыл документ и начал печатать. Но постараюсь вспомнить. Она достала телефон. Попробую связаться с Кэтрин. Может быть, ей удалось подобраться к архивам госпиталя? «Я сейчас как раз в архиве», — сказала Кэтрин. «Мы только что сюда приехали. Винейблу пришлось постараться, чтобы получить разрешение на доступ. Материалы в госпитале для ветеранов носят конфиденциальный характер. Сюда ведь часто попадали бывшие оперативники спецслужб, установить личность которых хотели бы многие террористы». «Но ты все-таки рассчитываешь получить доступ?» «Я его получу. Дай мне еще минут 20. Заведующий архивом парень неплохой, но очень осторожный. Какая информация тебе нужна?» Темпл оказался пустышкой. Все, что нам удалось от него узнать, это то, что за поддельное свидетельство о смерти заплатил Джейкобс. Зачем им это понадобилось, он не знает. Где сейчас Даннер, ему тоже неизвестно. Надо попытаться найти возможные контакты Даннера среди медсестер и врачей. «Я посмотрю, что тут можно сделать». Кэтрин помолчала. «Как Галло отреагировал на новость о том, что Даннер жив, и что, возможно, он устроил всю эту заварушку?» «Поставь себя на его место. Что бы ты сказала, узнав, что с единственным близким тебе человеком, тем, кого ты знал с детства, случилось такое?» Он не хочет этому верить. Он растерян и чувствует себя виноватым из-за того, что не смог заставить себя убить Даннера. Идиот! Он ведь остановил Даннера, так? Это самое главное. Ладно, позвоню, когда доберусь до архива. Кэтрин убрала телефон и повернулась к Джо. Темпл сказал им, что за фальшивое свидетельство о смерти заплатил Джейкобс. Больше ничего. Сейчас они пытаются найти в госпитале других людей, которые могут знать, где сейчас Даннер. «Тогда давай мы поработаем», — Джо кивнул в сторону сидящего за столом служащего. «Продемонстрируй силу магии». «Никакой магии и не понадобится. Здесь главное — искренность. И у тебя может получиться не хуже, чем у меня». «Предпочитаю понаблюдать со стороны», — сухо ответил Джо. «Он, может, и даст мне, что нужно. Но вряд ли через 20 минут, как ты обещала Еве, если только я не прибегну к более жестким средствам. Но, разумеется, убеждение всегда лучше, а приправленное твоим очарованием становится более приятным». Кэтрин резко повернулась к нему. «Моим очарованием?» — повторила она. «Чушь! И мне очень не нравится, когда кто-то намекает на то, что я прибегаю к обольщению в качестве универсального средства для решения всех проблем. Я не шлюха, и в работе пользуюсь головой, а не телом». «Эй, полегче, не взорвись», — усмехнулся Джо и посерьезнее продолжил. «Я знаю, что ты не шлюха, и ничего такого тебе не предлагал. Но ведь ты прекрасно знаешь, какое впечатление производишь на мужскую половину человечества. Ева считает, что ты никогда бы не воспользовалась своими женскими чарами, что ты слишком высоко ценишь свою независимость. Я сказал ей, что не могу согласиться с такой оценкой. Внешность всего лишь еще одно оружие в твоем арсенале. Ты предпочитаешь им не пользоваться, но наверняка вытащила бы из ножен, если бы на кону стояла чья-то жизнь. Ты очень практичная женщина». Кэтрин уже пожалела, что сорвалась. Видимо, несколько недель в лесу не во всем пошли ей на пользу. Она легко выходила из себя, стала неуравновешенной. «Да, практичная», — девушка строго посмотрела ему в глаза. «Я должна выживать. У меня есть сын, и мне надо думать о том, как обеспечить ему достойную жизнь. Готова ли я на все, чтобы защитить его от опасности?» «Да, готова». «Я могу украсть, убить и стать шлюхой. Бить изо всех батарей или не бить, это надо решать в каждом отдельном случае. Пока в моей практике был только один такой. С Люком. Она невесело улыбнулась. У тебя есть Ева, ради которой ты готов на все. Да, Джо. В этом мы с тобой похожи. Кэтрин повернулась и шагнула к столу. И ты прав. Если понадобится, я воспользуюсь любым средством, чтобы убедить мужчину дать то, что мне нужно. Давай решим нашу проблему и позвоним Еве. Провиденс, штат Джорджия. Сияющий диск солнца опускался над огромным каньоном, но Даннер не замечал ни света, ни окружающей его со всех сторон красоты. Он погружался во тьму. Волны отчаяния накатывали одна за другой. Он поспешил сюда сразу после встречи с отцом Барнабасом, в надежде убедиться, что спасение еще возможно. Но даже здесь, в этом прекрасном, уединенном месте, не обрел желаемого утешения. Мрак наступал, подкрадывался, полз по холмам, просачивался между деревьями, заслонял свет. «Ты ошибаешься, Тед. Свет не померк. Ты просто не видишь его». Он замер на мгновение. Потом обернулся. Маленькая девочка в футболке с изображением Багза Банни и пылающими в косых лучах рыжими волосами стояла неподалеку и смотрела на него. «Нет!» Даннер отвернулся и побежал, спотыкаясь, падая, поднимаясь, прочь, подальше отсюда, только бы не видеть ее. Сердце билось так сильно, словно хотело вырваться из груди. «Зачем она пришла? Чтобы помучить его? Сказать, что ему предстоит сразиться с другими демонами?» «Тед!» Она не отставала. Следовала за ним. «Уходи!» Голос не слушался его. «Я сделаю все, что ты хочешь. Дам все, что ты хочешь. Только уйди!» Она говорила что-то еще, но он не слушал. «Убежать от нее! Убежать от тьмы! Вернуться к свету и к ее призыву! Вернуться к священнику!» Заставить его найти то, что ему необходимо знать, вернуться и убить демонов.